Когда Сьюзан 20 минут спустя вошла в дом, от злости и раздражения тетушки не осталось и следа. Корделия запрятала их подальше, на самую верхнюю полку шкафа, как прячут опасное оружие, к примеру, револьвер. Она сидела в кресле-качалке, вязала, и на ее лице, когда она повернулась к Сьюзан, не отражалось никаких эмоций. Она наблюдала, как девушка подошла к раковине, умылась холодной водой, а вместо того, чтобы вытереться полотенцем, выглянула в окно. И выражение ее лица напугало Корделию. Девушке было явно не по себе, она буквально не находила себе места. Корделия же относила все насчет детских капризов. «Хорошо, Сьюзан», — заговорила она ровным, выдержанным голосом. Эта девчонка и представить себе не могла, какими усилиями давался ей этот тон. Для этого надо самой столкнуться со своевольным подростком. «Что тебя гложет?» Сьюзан повернулась к ней. Корделия Дельгадо восседала в кресле-качалке, спокойная, как скала. В тот момент у Сьюзан возникло жгучее желание броситься на тетку и в кровь изодрать это тощее лицемерное лицо, крича: «Это твоя вина! Твоя! Только твоя!» Ее словно вымазали в грязи, более того, она сама стала грязью. А ведь ничегошеньки не произошло. Вот что повергало ее в ужас. По-настоящему ничего и не было. «Это заметно?» — выдавила она. «Разумеется, заметно», — ответила Корделия. «А теперь рассказывай, девочка. Он полез на тебя?» «Да, нет, нет». Тетя Корт все вязала, лишь ее брови поднялись. Она ожидала продолжения. И Сьюзан рассказала ей, что произошло, бесстрастным голосом, задрожавшим только в самом конце. А тетя Корт начала успокаиваться. Может, она волнуется напрасно, может, причина для тревоги только в том, что девочка чересчур нервничает. Новое платье, естественно, еще не закончили. Хватало других дел. Мария с рук на руки передала Сьюзан плосколицей Кончетти Моргенштерн, главной портнихе, которая без лишних слов увела ее в примерочную на первом этаже. «Если бы произнесенные слова оборачивались золотом, — думала Сьюзан, — то Кончетта могла бы помериться богатством с сестрой мэра, о состоянии которой ходили легенды». Синее платье с бисером висело на безголовом манекене. Местами пожеванный подол и дыра на спине не показались Сьюзан катастрофой. Она-то думала, что от платья остались одни лохмотья. «Разве его нельзя спасти?» — спросила она. «Не-а», — ответила, как отрубила Кончетта. «Вылезай из этих брюк, девочка, и из рубашки». Сьюзан подчинилась и теперь стояла босиком на холодном полу, скрестив руки на груди. Хотя Кончетта не проявляла ни малейшего интереса к ее прелестям. Спереди или сзади, сверху или снизу. Как поняла Сьюзан, синее платье с бисером решили заменить на розовое с аппликацией. Сьюзан надела его и терпеливо ждала, пока Кончетта что-то замеряла, закалывала, записывала на черной грифельной доске. Хватала кусок материи и прикладывала к ее бедру или груди, поглядывая на зеркало, занимающее всю дальнюю стену. Как всегда, во время примерки Сьюзан мыслями уходила далеко-далеко, отпуская сознание в свободный полет. В эти дни сознание обычно предпочитало спуск. Она и Роланд бок о бок мчались на лошадях, а потом сворачивали к ивовой роще на берегу Хэмбри-Крик. «Стой смирно!» — приказала Кончетта. «Я сейчас вернусь!» Сьюзан и не заметила ее ухода. Забыла она о том, что находится во дворце мэра. Душа ее перенеслась в ивовую рощу к Роланду. Она ощущала сладковато-горький запах листвы, слышала журчание воды. Они лежали лицом к лицу на траве, ее ладонь погладила ее волосы перед тем, как он обнял ее. И так сильно углубилась Сьюзан в свои грезы, что поначалу отреагировала на руки, которые сзади обняли ее за талию, и загнула спину, когда они, полоскав живот, поднялись, чтобы охватить ее груди. А потом услышала свистящее дыхание, почувствовала запах табака и поняла, что происходит. Не Роланд касался ее грудей, а длинные костлявые пальцы Харта Торина. Она взглянула в зеркало и увидела, что он навис над ее левым плечом, как инкуб, с выпученными глазами, с градинами пота на лбу, несмотря на прохладу примерочной. А язык просто вывалился изо рта, как у собаки в жаркий день. К горлу Сьюзан подкатила тошнота. Она попыталась вырваться, но руки Торина усилили хватку, прижимая ее к нему. Костяшки пальцев поскрипывали, и теперь она чувствовала, как в нее упирается что-то твердое. За последние несколько недель Сьюзан не раз тешила себя надеждой, что в решающий момент у Торина ничего не выйдет, инструмент его подведет. Она слышала, что такое часто случается с мужчинами в возрасте. Но твердая палка, трущаяся о ее ягодицы, быстро развеяла все иллюзии. Она взялась руками за руки Торина и попыталась стянуть их вниз, вместо того, чтобы вырваться самой. Корделия, хотя на ее лице ничего не отразилось, одобрила этот маневр. «Мэр Торин, Харт, ну нельзя же так! Здесь не место, да и время еще не пришло! Рия сказала...» «Срать я хотел на нее и на всех ведьм!» Его рафинированный язык политика исчез, уступив место выговору жителя Медвежьего угла вроде Оннисфорда. «Должен я что-нибудь получить, хоть какую-нибудь конфетку должен! Нахуй всех ведьм, говорю я!» Запах табака окутал Сьюзен. Она подумала, что ее сейчас вырвет, если придется и дальше вдыхать его. «Ты просто стой, девочка! Стой спокойно, искушение мое! Стой, не шевелись!» Она стояла, куда ж деваться. А какая-то часть ее сознания, та самая, что называют инстинктом самосохранения, надеялась, что сотрясающую ее дрожь отвращения он может принять за девичье возбуждение. Он крепко прижимал ее к себе, руки мяли груди, воздух из раскрытого рта врывался в ухо. Она стояла, закрыв глаза, глотая слезы. Много времени это не заняло. Он терся о нее своим концом, постановая, словно от боли в животе. Один раз лизнул ее мочку, и Сьюзен подумала, что в этом месте у нее начала слезать кожа. К счастью, наконец она почувствовала его извергающееся семя. «Да выходи, выходи, чертов яд!» Просипел мэр и так сильно подался с ней вперед, что она впечаталась бы лицом в стену, если бы не выставила руки. А потом он отступил на шаг. Сьюзен еще мгновение упиралась ладонями в стену. В зеркало она видела отражение Торина, а в его образе уготованную ей судьбу. Конец молодости, конец романтики, конец грезам, в которых она и Роланд лежали вместе в ивовой роще, соприкасаясь лбами. Этот мужчина в зеркале чем-то сам напоминал юношу. Юношу, который замыслил что-то такое, о чем бы он никогда не сказал бы матери. Высокого костлявого юношу с седыми волосами, узкими плечами и мокрым пятном на брюках. Харт Торин словно не сознавал, где находится. Сладострастие на какое-то время покинуло его лицо, уступив место пустоте. Казалось, у него не голова, а ведро с дырявым дном. Сколько ни заливай в него воды, она утечет, не оставив ни капли. «А ведь одним разом от него не отделаешься», — подумала Сьюзен, и безмерная усталость навалилась ей на плечи. «Теперь при каждом удобном случае он будет проделывать то же самое. Теперь он будет всякий раз наскакивать на меня. Теперь это будет как... ну, как замки. Как игра в замке». Торин все смотрел на нее. Медленно, словно во сне, он вытащил из брюк подол рубашки и прикрыл им мокрое пятно. Его подбородок блестел, от возбуждения он пускал слюни. Мэр это почувствовал и вытер слюну ладонью. Взгляд его по-прежнему оставался пустым. Наконец в глазах мелькнуло что-то осмысленное, и Торин без единого слова повернулся и вышел из примерочной. Из коридора донесся глухой удар, словно он с кем-то столкнулся. Сьюзен услышала, как он пробормотал: «Извините, извините». Перед ней-то он вообще не извинялся. И на пороге появилась Кончетта. Отрез материи, за которым она ходила, лежал на плечах, словно шаль. Портниха сразу заметила и бледное лицо Сьюзен, и дорожки от слез на щеках. «Она ничего не скажет», — подумала Сьюзен. «Никто из них ничего не скажет, как никто и пальцем не пошевельнет, чтобы помочь ей выбраться из клаки, в которую она себя загнала. Ты сама этого хотела, шлюха», — скажут они в ответ на просьбу о помощи. И этим будут оправдывать свое бездействие. Но Кончетта ее удивила. «Жизнь тяжела, мисси. Так уж вышло. Пора тебе к этому привыкать».